Глава 21. Разумеется, он управился сам. Слава небу, чудачке хватило разумения не предостерегать его от глупостей. Она принесла откуда-то чеплышку с густым раствором мыльного корня и, напомнив, что внизу дожидается ужин, тактично удалилась. Оставшись наедине с бородой, бритвой и начищенным до зеркального блеска серебряным блюдцем, Яромир принялся за дело. Дело оказалось непростым. Он порезался раз 20 и вспомнил все известные ругательства, местами такие затейные, что даже Марий заливался краской. И все-таки он управился сам. И даже остался доволен результатом. Подумаешь, пару порезов в 100 местах. Все равно косой шрам затмевает их все вместе взятые. Яр сполоснул физиономию прохладной водой и промокнул мягкой тряпицей. Похлопал по непривычно гладким щекам и кое-как разодрал все еще влажные волосы пятерней. Красавец! Осталось одеться. Что, интересно, принесла девчонка? Может, робу, какую носят каторжане? Как ни крути, он здесь пленник. Безусловно, пленник, хоть и обходится с ним совсем иначе. В стопке обнаружилась белоснежная льняная сорочка, плотная карминовая туника с золотой вышивкой по рукавам, исподняя, штаны из серого сукна и широкий кожаный ремень. Сапоги ему оставили его собственные. Потертые, ободранные, со сбитыми носами, они сиротливо ютились у кровати. «Слишком коротко», — буркнул Яр, одергивая тунику. Он не сомневался, что выглядит как полный кретин. «Не бухти, так сейчас все носят», — возразил Марий, с ногами устраиваясь на подоконнике. — К тому же красный тебе к лицу. Выгодно оттеняет мешки под глазами. Яромир бросил мрачный взгляд на товарища. Легко ему говорить. Не его ждут к ужину загадочные вассалы не менее загадочной хозяйки. Страшно даже представить, что собой представляет это братья. — Главное, не дай себя съесть, — напутствовал полумесяц. «Хороший совет, дельный». Без пустопорожних колебаний ледорез сложил бритву и сунул в карман туники. «Лишним не будет». Коридор был пуст. Полностью и абсолютно. Ни тебе прислуги, ни охраны. Никого. Это радовало. Жестокая слабость валила с ног. Да так, что порой приходилось хвататься за стену, чтобы не упасть. Меньше всего хотелось, чтобы кто-то приметил такую беспомощность. Никто не должен знать, в каком он состоянии. Никто. Особенно хозяйка. Яр не имел ни малейшего представления, куда идти, поэтому решил следовать за свечами. Они ярко освещали правое крыло, оставляя левое в зловещем полумраке. Что ж, направо так направо. Один переход сменялся другим. На гобеленах рыцари бились с драконами и наоборот, а за узкими и невероятно высокими окнами догорала алым пламенем вечерняя заря. Ледорез старался запоминать дорогу, но голова работала плохо. Ниши, повороты, альковы — все казалось одинаковым, повторяющимся, будто он ходил кругами. В какой-то момент примерещилось, будто с картины в тяжелой золоченой раме смотрит знакомое лицо. Однако едва Яромир добрался до портрета, изображение исчезло. Нахмурившись, он коснулся пальцем черного холста. Как же странно все. «Прекрасная работа, правда?» Ледорез вздрогнул и мысленно выругался. Он совсем не заметил, как она подошла. Не почувствовал даже. Хозяйка стояла рядом и, высоко удерживая любимый фонарик, воодушевленно созерцала пустоту на картине. Яр проследил за ее взглядом и нахмурился еще сильнее, но колдунью это не смутило. «Пойдем, провожу». Она вознамерилась взять его под руку, но Яромир отстранился. Девушка озадаченно посмотрела на него. «Ты боишься меня?» — спросила она, явно сбитую с толку. «Нет». Хозяйка, видимо, пребывала в серьезном замешательстве. Между бровями обозначилась вертикальная морщинка. «Тогда почему?» «Я не знаю, что ты такое, и не понимаю, чего хочешь от меня», — — подумал он, а вслух сказал. «Не терплю вранья». Девица удивленно вскинула брови. «Даже когда лжешь сам?» Наверное, на лице отразилась какая-то лишняя эмоция, ибо чудачка поспешила объясниться. «Там, в лесу, ты позволил мне думать, будто хочешь наняться на службу». В спокойном голосе Яр не различил каких-либо обид или претензий, скорее недоумение и желание разобраться. «Разве это не обман? Или твой обман не такой, как мой? Чем различаются наши обманы?» Вопросы поставили в тупик. Серые глаза смотрели внимательно, выжидающе. Однако пауза затянулась. Яромир решительно не знал, что ответить. За него это сделал желудок. Громко, протяжно и требовательно. «Обсудим позже», — серьезным видом заявила колдунья и решительно двинулась вперед. Взять его за руку она больше не пыталась. «Ужин ждет». Ледорез вздохнул и поплелся следом. Ужин ждал. Он ждал на длинном столе в большом чертоге, где жарко пылал гигантский очаг и горело с полсотни свечей в причудливых канделябрах. Помимо ужина, состоящего из запеченного до хрустящей корочки гуся, крошечных цыплят, нарезанной тонкими ломтиками вяленой оленины, солений, яблок, разнообразных лепешек и больших плоских рыбин с выпученными глазами, их ждали вассалы. Хотя ждали, слишком громко сказано. Они восседали на стульях с высокими резными спинками и обращали на Яромира внимание не больше, чем на пыль по углам. Но это особо не беспокоило. Проблема заключалась в другом. В том, что в представлении вассалы не нуждались. Бахамут Красный потягивал вино из серебряного кубка. По правую руку от него самозабвенно вылизывал лапу кот Баюн. Кажется, у мохнатой тварюги тоже имелось какое-то имя. И, вроде бы, даже отчество. Напротив гигантского черно-пушистого зверя сидел плечистый парень с волосами цвета спелого каштана. На его тарелке лежал шмат сырого мяса, а рядом — груда обглоданных костей. Незнакомец со смаком объедал самый крупный масол. Под серо-коричневой, отороченной мехом курткой, парень не носил ни рубахи, ни сорочки, демонстрируя всем голую, рассеченную уродливым шрамом грудь. Яр скользнул по молодцу взглядом и недобро прищурился, заметив жуткого вида рубец на шее. Белесый, почти заживший, но все-таки мелькнувшая догадка показалась настолько дикой, что по спине побежали мурашки. «Не может такого быть! Не может!» Парень отвлекся от масла и вскинул голову. Глаза незнакомца напоминали тлеющие угли. «Вот же!» Яромир мгновенно узнал взгляд и скрежетнул зубами. «Погонь!» «Знакомься заново», — сказала хозяйка, заметив его замешательство, и указала ладонью на рыжего карлика. «Бахамут Красный, глава общины трепястоков и основатель торговой гильдии малого народа». Карлик подлил себе вина, отсалютовал кубком и фыркнул. «Госпожа моя сударыня-хозяйка», — сказал он, — «твой гость таки хочет меня прирезать, аки порося. У него в кармане бритва». Яр похолодел, метнул взгляд на колдунью. Та и бровью не повела. «Знаю», — отозвалась она, — «но наш гость — человек, а человеком простительно. Человеки, как правило, смертны». Теперь уже фыркнул каштаново-волосый парень. Он не проронил ни слова, но Бахамут взбаламутился. «Вот не надо, не надо!» — округлил он глаза. «Воскресить тебя и его таки две большие разницы, как говорят у нас, в подземье». «И все же он вооружен», — заметил парень, ткнув маслом в сторону Яра. «А значит, опасен. Такой гость, как в горле кость. Что, если он на нас кинется?» Котяра тут же прекратил вылизываться, вперился в Яромира зеленым глазом и, выставив уши торчком, утробно заурчал. Голова мгновенно поплыла. Ледорез покачнулся. Он рухнул бы, если б хозяйка не ухватила его за локоть. «Довольно!» Голос колдуни прозвучал на удивление твердо. «Человек под моей защитой, и никто не будет его усыплять, жечь, замораживать или пытаться съесть. Ясно вам?» Вассалы ответили дружным кивком. «Садись, Яромир», — сказала хозяйка, и один из стульев сам собой выдвинулся из-за стола. «Я знаю, ты голоден». Голод меньшее, что сейчас тревожило. Напряженный, как тетива, перед выстрелом, Яромир проследовал к обозначенному месту и, призвав на помощь все отпущенное небом хладнокровие, устроился напротив гигантского, нервно подрагивающего пушистым хвостом баюна. На соседнем пустующем стуле разместился Марий. «Вот же погонь! Ужин в компании нечисти и покойника. Хуже, наверное, просто некуда». «Хуже, когда на ужин ты», — ухмыльнулся полумесяц. Небрежно откинувшись на спинку, он скрестил в лодыжках длинные ноги в высоких сапогах и принялся поигрывать лунницей. «Жаль, ни одной красивой бабы нет. Хотя, может, еще те твои мавки подтянутся. Эх, хотел бы я уединиться с брюнеточкой. Или лучше со всеми тремя сразу. Продолжим знакомство», — сказала хозяйка и устроилась, где и положено господарке, во главе стола. Едва она села, платье ее изменилось. Серое сукно превратилось в серебристую парчу с замысловатым тиснением. Плотный, расшитый прозрачными кристаллами лиф подчеркнул то, чего раньше Яр не замечал вовсе. На тонкой шее замерцало ожерелье из лунных камней. С ним вместе замерцали длинные серьги. Темно-русые волосы, чуть прихваченные на затылке бриллиантовой заколкой, рассыпались по плечам упругими блестящими волнами. По щекам разлился здоровый румянец, губы порозовели. «Ой-ей!» — ахнул Марий. «Закрой рот!» — шикнул Бахамут и зыркнул на Яромира злыми глазенками. «Закрой рот и не пялься так! Это же неприлично!» «Я хозяйка седых холмов, господарка нечисти», — сказала девушка, чуть вздернув острый подбородок. «А это мои верные вассалы. Бахамута я уже представила. Рядом с ним Коктислав Долгоусович. Он единственный в своем роде. Всех его соплеменников, к сожалению, истребили люди». Кот грустно мяукнул и понурился. Бахамут ласково похлопал его по лапище. А господарка продолжила, кивнув на каштаново-волосого молодца. «Про лютеня ты, наверное, уже догадался. Ваше знакомство началось не лучшим образом, но я рада, что теперь вы оба живы». Яр посмотрел на парня, думая о разодранной когтями пояснице. Каштаново-волосый мерзко хмыкнул и, как бы невзначай, коснулся шрама на горле. «Да уж». «Ешь», — скомандовал Бахамут Красный и придвинул Яромиру блюдо с цыплятами. Штоф поднялся в воздух, и вино, само собой, налилось в кубок. Две лепешки выпрыгнули из плетеной корзинки, бодро проехали по столу и закатились в его тарелку. «Вот же! Ешь как следует, невежа! У госпожи нашей, государыни-хозяйки, к тебе серьезный разговор! Такие на пустой желудок не разговаривают!» Яр нахмурился. «Серьезный разговор? Что за...» Он вскинул голову и встретился с господаркой взглядом. Колдунья кивнула, звякнув сережками. «Да», — сказала она, — «Бахамут прав. Разговор действительно серьезный. Я предлагаю тебе службу, наймит ледорез, и надеюсь получить ответ после ужина».